Рубикон Брахмы. Вадим Фарк, Алексей Фриза. Читает Антон Шибанов. Часть первая. Крепость на Фолиум 45. Глава первая. Человек — это не то, что он строит, а то, что он разрушает, чтобы выжить. Профессор кафедры железобетонных конструкций Георгий Павлович Гречко не раз продвигал эту философию на своих лекциях, а Брахма не раз затевал с ним спор. Только созидание виделось молодому инженеру единственно верным путем становления личности. Только новое дело, новый проект, новое строительство могли быть лицом человека, определяющим его суть и характер. На Фолиум 45 Брахма прилетел созидать. Так вышло, что в свои 42 опыт строительства он имел немалый, но в корпоративном бизнесе репутация была нулевой. Единственный контракт, который смогла предложить его молодой компании система тендеров – возведение компрессорной станции на удаленной от развитых обитаемых систем планете. Фолиум-45 была богата одноименным минералом и активно разрабатывалась. Для жизни она не годилась, поэтому переселенцев совсем не привлекала. Более 6 лет назад прибывшие специалисты корпорации возвели на Фолиуме космопорт, горно-обогатительный комбинат и ряд промышленных объектов, необходимых для расширения производственной инфраструктуры. Фауна планеты оказалась весьма многочисленной и довольно агрессивной, поэтому большинство первых 3 волн колонистов оставили здесь свои кости. От некоторых, впрочем, не осталось и костей. Многие обитатели Фолиума так пристрастились к мягким телам с человеческим вкусом, что предпочитали поглощать добычу всю, без остатка. Это был результат стандартной стратегии дома Вальграйф. Не желая вкладываться в дорогие технологии колонизации на стадии разведки, Вальграйвы предпочитали самый дешевый ресурс – наемников. Специалисты геологоразведки, биологии, строительства, военного дела подписывали заманчивые контракты и летели на Terra Incognita с надеждой на лучшее. В деле освоения планет надежда для пионеров была главным мотивом. Можно было хорошо заработать и поднять рейтинг в профреестре, а можно было погибнуть. На Фолиуме удача редко заявляла о себе, поэтому строительство шло слабо. Даже когда корпорация завезла энергоустановки и стала прикрывать свои объекты силовыми щитами и роботурелями, специалисты отказывались сюда лететь. В принципе, производственный цикл добычи фолиума работал в автоматическом режиме. Огромный комбинат обслуживали роботы и несколько инженеров. В космопорте, карьерах и логостанциях тоже находился малочисленный персонал, обеспечивающий все цепочки цикла. Однако производство не развивалось, шахты были богаты рудой, и объем добычи можно было бы увеличить, но это требовало строительства новых объектов инфраструктуры. А стройка, несмотря на обилие автоматизирующих труд механизмов, до сих пор нуждалась в человеческих руках и мозгах, которые не желали лететь на Фолиум 45. У Брахмы не было других вариантов, и 2 месяца назад он поставил галочку в системе тендеров напротив лота. Реконструкция и модернизация компрессорной станции на логистическом маршруте карьер Витте-12, комбинат ДОВ, космопорт Фолиум Запад-4. Сумма – 12 миллионов 600 тысяч юн. Под проект корпорация охотно выделяла целевой кредит, позволяющий якобы приобрести львиную долю необходимой техники. Кураторы обещали бесперебойное снабжение материалами в рамках потребностей. По сути, от Брахмы требовалась организация и контроль строительного процесса. Это он умел. Темнота. Он крадется в темноте. Только мерцание индикаторов на голографическом дисплее штурмового интерфейса. Он ведет свою группу подрывников через мертвый город на оккупированной территории. Он помнит это задание. Командование отправило их минировать подземный комплекс повстанцев, якобы стратегический узел связи. Но данные разведки скудны. Маршрут подозрительно чист, а координаты словно специально ведут их в узкий каньон между руинами. Рядом возникает капрал Терри, обычно улыбчивый командир отделения разведки штурмовой роты, сейчас мрачен и серьезен. «Шива, впереди все чисто, мои парни никого не видят». «Это нехорошо?» «Да, это странно. Настолько странно, что нехорошо. Узел связи надо бы охранять, а они словно забили на оборону и сняли все посты. Уже тогда он должен был все отменить». Отвести из зоны операции этих парней из разведки и свою группу. Ведь он знал, что опасен для штаба, для тех, кто отправил его сюда, своим мнением, своей осведомленностью. Знал, но тупо лез в ловушку, потому что не мог игнорировать приказ. Упрямый и прямой, как лом, он написал рапорт на одних убийц и представил его другим. Эти генералы травили целые кварталы нейротоксином, выделяли союзным корпорациям пленных разных рас для тестирования новых имплантов. И теперь ему дали задание, от которого пахло гнилью. «Почему нет дронов прикрытия?» – спрашивает он по закрытому каналу. «Экономия ресурсов, майор, вы справитесь и так», – сухо отвечает штабной офицер. Его люди идут за ним, не зная, что их уже списали. Первая мина срабатывает сзади, там, где только что прошли свои. Взрыв отрезает путь к отступлению. Затем подключаются автоматические турели, оживающие в руинах. Они стреляют точно по имперским меткам на шлемах. «Это засада! Нас подставили!» — рвет перепонки крик одного из его бойцов. Он признает это слишком поздно. Их привели на казнь. Командование знало. Впереди отделение разведки огрызается огнем во все стороны. Он отдает приказ отходить через канализацию. Но там фугасы с дистанционным подрывом. Один за другим гибнут его люди. Сержант Ковш разорван осколочной миной. Рядовой Лис сгорает заживо, когда очередь турели бьет в термозаряд в его рюкзаке. Последнее, что он видит перед тем, как взрывная волна швыряет его в темноту. Голограмму генерала Дерби, холодно стирающего их группу из списков. Он летит в черную пустоту, его кружит и трясет, как тряпичную куклу. Секунду спустя он понимает, что тряска — это рука механика Войтека, который трясет его за плечо. «Брахма, да проснись же ты, наконец! Транспортник заходит на посадку. Техника пришла». Массивный транспортник «Левиафан Хаулер» мерно гудел винтовыми турбинами на антигравитационных подвесах, зависнув над разгрузочной площадкой. «Герда!» — вызвал Брахма своего оператора. «Сними щит!» Красавица германских кровей вонзила пальцы в голографический интерфейс, вырывая из него алые нити энергопотоков. И силовая установка сорвалась в цикл отключения. Где-то в недрах модуля энергоблока завыли турбины, и купол над площадкой начал меркнуть, как угасающий неоновый знак, трескаясь молниями статики. Силовой щит, марево из переплетенных плазменных дуг, загудел, как трансформаторная будка под дождем. А когда поляризационные матрицы погасли, воздух звеняще схлопнулся, оставляя после едкий запах и ощущение пустоты, будто содрали кожу. Атмосферу на фолиум-45 формировала разряженная газовая смесь, едкий коктейль из метана и сернистых испарений. Непригодная для легких, но хоть как-то сдерживающая радиационный ветер. Брахма почувствовал, как сквозь броню скафандра пробивается ледяное дыхание планеты. Стоящие рядом инженеры замерли, вжав головы в плечи. Теперь над ними была не мерцающая броня, а тусклое небо хищной планеты. Эта открытость неприятно жгла горло адреналином. Щита нет, а значит нет и защиты от всего, что там, за низкими склонами скалистых гор, ждет удобного случая, чтобы напасть. Похожий на летающий китовый скелет с реактивными плавниками Хаулер распахнул створки грузового отсека, выпуская тросы с закрепленными контейнерами. «Четыре места у вас по накладной», — устало объявил по рации экспедитор. «Отлично», — ответил Брахма. «Вы спуститесь для процесса приемки груза, документы подписать, всякое такое». «Нет, конечно», — хохотнул от возмущения экспедитор. «Там все нормально». «Что значит все нормально?» «Это техника. Ее надо принять, проверить, запустить. А что, если проблемы какие-то всплывут?» «Ну, если что-то там всплывет, связывайтесь с поставщиком», — отрезал экспедитор. Брахма поднял голову, будто мог рассмотреть внутри громады Левиафана наглую морду говорившего, и уже собрался выдать тому короткую порцию доходчивого мата, но Герда вышла в эфир с тревожной новостью. «Брахма, западный дрон видит на границе с плато грифоновые клыки группу местных, похоже, контролеров. Дистанция», — напрягся Брахма. 3 километра. Каким-то непостижимым образом местные расы всегда чувствовали момент, когда человек на их территории оказывался без защиты. Исследовать этот феномен не удалось, да никто и не пытался. То ли они определяли изменения вибраций силовых полей, проходящие через атмосферу на большие расстояния, то ли изменение режима силовой установки отдавалось через платформу в грунт. А может, до них долетали флюиды человеческого страха. Так земные лошади и собаки чувствовали эмоции людей через схемы-сигналы. Брахма выругался. Спорить с доставкой было некогда, да и вряд ли имело смысл. «Заканчивай выгрузку и вали нахер отсюда, козлина!» — передал он свои соображения экспедитору. «Ага, вам тоже хорошего дня, мудила голожопый!» В принципе, он был прав. Брахма и впрямь был голожопым. Это было видно и по составу его команды, и по объекту, и по списку того оборудования, что он закупил для стройки. Нормальные строительные компании, наверное, уже забыли название тех динозавров, которых он собирался приручать. Там, где ширилась цивилизация, рычем котлованов и траншей, перемещением грунтов занимались монстры из серии нейро. Краны, бульдозеры и экскаваторы с прямым нейроинтерфейсом, управляемые оператором через мозговой имплант. Силовые арматурные каркасы сплетали автономные роящиеся дроны, нановип, использующие углеродные нити. А для разгрузки и установки многотонных блоков и модулей применяли гравитационные машины, Грей-Риппер, решающие свои задачи с помощью локальных гравитационных полей. Однако любая единица такой техники стоила как 2-3 стоимости всего объема строительства, за который он взялся. Поэтому в контейнерах его ждали хорошо сохранившиеся, если верить поставщику, но давно морально устаревшие ветераны стройки с силовыми установками на газовых двигателях. Да, шумные, да, тяжелые и медленные, да, управляемые даже не дистанционно, а оператором. Но машины этого поколения тоже умели делать дело. За их спиной была целая эпоха. Тысячи возведенных городов и отстроенных колоний. Просто их время ушло, репутация забылась, и место им отвели на самой дальней окраине самого дальнего склада. Впрочем, как и ему, Брахме. Поэтому он чувствовал к этим машинам что-то вроде родства. «Брахма, на севере тоже движение 4 километра, и там на западе уже группы по 30-40 особей». Герда мониторила и всю зону стройки, и прилегающие к ней территории. Тросы транспортника освободили захваты и бесшумно скользнули вверх, оставив на площадке 4 контейнера. «Ставь щит, Герда!» Территория стройки представляла собой квадрат со стороной 300 метров. В центре стоял двухэтажный корпус управления, где размещались центр контроля и регулирования оборудованием, жилой и медицинский модули, а также ряд вспомогательных помещений. Предыдущие команды строителей смогли возвести его и два компрессорных модуля, необходимых для перекачки газа «Крианекс-3», от месторождения к горно-обогатительному заводу. Потом пришли местные и просто всех съели. Как и Брахма сегодня, те парни тогда были предоставлены сами себе и защиту, вероятно, надеялись обеспечить сами. Теперь, когда угроза от обитателей планеты была очевидна, корпорация установила в здании управления силовую установку энергетического щита. Вероятно, опять же из экономии, установка была слабая, с минимальными характеристиками. И после отключения рабочую мощность набирала долго, около 5 минут. За вторую неделю пребывания на Фолиуме они уже несколько раз снимали щит. И для того, чтобы зайти на станцию самим, и чтобы принять несколько транспортов снабжения. Поэтому каждый инженер знал, как работает эта дешевая хреновина. Купол накрывал квадрат медленно и не полностью, оставляя углы с габаритными фонарями за периметром. Но все-таки это была защита. «От западной группы отделились 3 особи. Идут к нам!» — крикнул оператор. Брахма уже направился открывать контейнеры, но вернулся к монитору Герды. «Увеличь картинку. Кто такие?» «2 тенетника и кривокост. Скорость 8-10 км в час».